Абордажная команда высадила на берег горестно вздыхающего капитана с двумя последними матросами. После этого на берегу собрали трофеи и отбуксировали корабельные шлюпки. Захваченную практически без боя каравеллу снимали с якоря в приподнятом настроении. Ремарка. Каравелла. Французский симбиоз караки и галеона. Взяв все лучшее из двух проектов, французы начали строить океанские суда с заурядными качествами. Не надо путать с каравеллой Колумба или так называемой средиземноморской каравеллой. Конец ремарки. Этот корабль шел из Испании. В трюме находились различные металлоизделия, бочки с вином, мешки с зерном, большое количество дорогих и дешевых тканей, домашняя утварь и безделушки. Но основным грузом был скот. Коровы, лошади, свиньи и домашняя птица. Этот скот и послужил причиной якорной стоянки. Опасаясь штормовой погоды, капитан провел свое судно слишком близко к штилевой зоне. В результате закончилась вода, и пришлось срочно становиться на якорь у ближайшего острова. Капитан Жак Вольфганг Даггер подпрыгивал возле дома губернатора, как маленький мальчик. Со дня основания Нассау в гавань вошел первый крупный трофей. К борту подошел ялик. Вова взял судовой журнал и сказал матросам: «Как только инспекторы покинут корабль, идите к нашему месту. После постановки на якорь берите две шлюпки и помогите буксировать трофей. Сделаем, ваша милость, скотину жалко. Надо ее побыстрее выгрузить и отвезти в деревню». Капитан Жак обнял и поздравил Вову. Они вдвоем зашли в кабинет главного инспектора. Там проверили записи в судовом журнале, сделали необходимые выписки, которые капитан Владимир Скопин заверил своей подписью. Некоторое время они разговаривали на отвлеченные темы. Вдруг в кабинет вошел губернатор. «Рассказывай, счастливчик, как такой корабль захватил?» «Случайно. У них на борту много скота, вода закончилась. Встали на якорь у маленькой речки. Там мы их голыми руками и взяли. Случайно можно пулю в лоб поймать. Вражеский корабль случайно не захватывал еще никто. Молодец. О твоем геройстве отпишу графу». На прощание барон Бреда подал Скопину руку. Капитан Жак почти бежал. Ему не терпелось поскорее осмотреть захваченный корабль. Он даже не поинтересовался грузом на борту трофейного судна, когда Вова спросил, что делать с захваченной скотиной. Капитан Жак лишь отмахнулся: «Что хотите, то и делайте». На взгляд братьев, захваченное судно было слишком большим. Такие размеры хороши для океанского плавания в Индию или Японию. Но для боевых действий у архипелага Багамских островов корабль не годился. Слишком тяжелый и неповоротливый. Однако, по приказу губернатора, с трофея выгрузили весь груз. Гавань постепенно наполнялась кораблями вольных капитанов. Пришли эскадры графа Нассау и барона Бреда. Отсутствовали только корабли торговых домов. Назревали какие-то события. По этому поводу братья не переживали. Их мнение никто не спрашивал, они не могли ни на что повлиять. Живи и радуйся жизни. Саша и Вова продолжали свои ежедневные тренировки, доводили в казарму матросов. Как-то незаметно матросы приучились ходить строем. Они уже не выглядели дикой толпой пятиклассников. Опасения, что матросы тайком доберутся до трофейного вина, оказались беспочвенными. Созданная своими руками ферма привлекала людей намного больше. Бывшие крестьяне окунулись в привычную сельскую жизнь. Более того, начали строить себе дома. Практически весь экипаж с утра до вечера находился в негритянской деревне. Ветряную мельницу поставили за 10 дней. Точнее, не мельницу, а ветряк с приводом для лесопилки. В ожидании пил для пилорамы люди подготавливали место для строительства первых баркасов. 2 недели отдыха пролетели быстро. В гавани собрался флот из 43 кораблей, из которых 27 принадлежали к эскадрам графа Нассау и барона Брэда. Остальные принадлежали вольным капитанам. Настал день, когда капитанов пригласили в дом губернатора. Никаких речей и планов операции. Простой и доходчивый приказ. Все корабли идут в порт Пуэрто-Плато на острове Эспаньола. Серебряный порт на острове Гаити. Отход сегодня до захода солнца. На подходе к вражеской гавани вольные капитаны спускают шлюпки и атакуют береговую батарею на 6 пушек. Эскадра поддерживает атаку с моря, после чего входит в порт. Трофейная каравелла капитана Жака Вольфганга Даггера идет с эскадрой. Однако, в связи с некомплектом экипажа, в порт ее будет буксировать разящая стрела. Братьям предписывалось вместе с 60 матросами штурмовать береговую батарею. Вольные капитаны начали материться, для чего перешли на английский язык, который очень богат на самые вычурные выражения ненормативной лексики. Близнецы не могли не согласиться с такой оценкой будущих событий. Десант потеряет не менее половины своего состава. Капитанам придется возвращаться в Европу для набора новых моряков. Хотя все равно придется идти в Европу. В Нассау о выгодной продаже трофеев не могло быть и речи. Каравелла легла в дрейф. Вова и Саша неторопливо прошли вдоль строя моряков. Проверили крепление доспеха и наличие на поясе ножа. Во время высадки на берег испанцы будут нас ждать. В бой вступим сходу. Времени на доспех не останется. Если шлюпку разобьет, первым делом резать ремни доспеха. Плывем на правый мыс, собираемся между скалой и пальмами. Братья решили следить за направлением береговых пушек. Такая тактика, по их мнению, давала шанс не попасть на линию огня. Десант в 500 моряков высаживается на 20 ялах. Барон Брэда предупредил, что испанцы смогут сделать только 3 выстрела картечью. Другие 3 пушки должны быть на тофсь, с ядрами для отражения атаки кораблей. Береговой батареи не хватит времени на охлаждение и перезарядку своих орудий. Матросы спустили 2 12-весельные шлюпки, подобрали буксирный трос и направились к разящей стреле. Капитан Жак ловко подвел свой корабль, принял буксирный трос и пожелал всем удачи. 2 десятка шлюпок с десантом держали курс на береговую батарею. 500 человек приближались к берегу в ожидании орудийного залпа. Шлюпки близнецов быстро догнали основной десант. Саша приказал немного изменить курс, держа направление на вход в бухту. В результате чего их шлюпки начали постепенно отходить в сторону. Выстрел первой пушки прозвучал неожиданно. Эллипс свинцовой картечи накрыл сразу 6 шлюпок. 4 из них разнесло в щепки. Десант увидел свой шанс. Гребцы налегли на весла, ялы почти выстроились в линию, стремясь быстрее войти в пораженную зону. После выстрела береговая пушка еще долго будет горячей. У моряков появилась реальная возможность добраться до берега живыми. Вова и Саша приказали сменить гребцов. У берега не должно быть уставших. Почти одновременно бухнули оставшиеся 2 пушки. В результате еще 6 ялов превратились в щепки. Половины десанта уже нет. Оставшиеся в живых моряки налегли на весла. Они стремились как можно быстрее добраться до берега. Близнецы сохранили прежний курс. Надо обойти холм, на котором находилась батарея. Атака со стороны гавани казалась более перспективной. Сам холм невысок и возвышался над океаном всего на 10 метров. Саша оглянулся назад. Корабли графа Нассау подняли паруса и медленно приближались к береговой батарее. В это время шлюпки с разящей стрелы вошли в гавань и повернули к берегу. Почему испанцы вышли на внешнюю сторону бруствера? На артиллерийской площадке их труднее достать. Там сотня испанцев. Они прикончат десант несколькими ударами пик. Солдаты уже приготовились для атаки. Шлюпки уткнулись носами в берег. В линию. Не спеша поднимаемся вверх. Братья вместе с отрядом на четвереньках карабкались по крутому откосу. Необходимо сосредоточиться у каменного бруствера, затем ударить в тыл испанцам. Стоять, оправить доспехи. Предстоял штурм батареи. Саша осторожно выглянул из-за откоса. Испанцы стояли к ним спиной и с методичностью сенокосцев работали алебардами. На брюствере за спинами солдат командовали 4 офицера. Они следили за ходом боя и отдавали необходимые распоряжения. Тихо заходим на артиллерийский дворик, строимся в линию, по приказу вперед. Стараясь не шуметь и не лязгать железом, матросы перебрались через бруствер на выложенную камнем площадку. Сноровисто разобрались и выстроились в линию. На врага бегом, кали! Испанцы слишком поздно заметили опасность, некоторые даже не успели обернуться. Некоторые, желая уйти от удара, сделали шаг назад и покатились вниз. Бегущие по краям шеренги братья сделали отвлекающие взмахи шпагами на уровне глаз. Естественная защита солдат, поднять алебарды, стоила им жизни. Пара минут, и живых защитников батарей не осталось. Из шлюпочного десанта на артиллерийскую площадку поднялись меньше сотни моряков. Они с радостным воем бросились в город. «Стоять! Всем стоять на месте!»